Глава 19. Миллионов? Сказать, что я опешил, значит ничего не сказать. Я нервно сглотнул, в свою очередь буравя глазами престарелого якудза. Из чего у меня такой долг перед вами? Старик откинулся в кресле, на лице играла загадочная улыбка. Он сделал глоток уже остывшего чая, выплюнул его обратно в чашку и махнул рукой. Один из бодигардов с соседнего столика бегом забрал поднос с посудой и умчал в неизвестном направлении. В это время другой поставил на стол точно такой же чайник с двумя чашками. «Джон, раз ты уже явно никуда не торопишься, поухаживай за пожилым человеком». Он улыбнулся и показал рукой в сторону чайника. Мне не оставалось ничего, кроме как удовлетворить его просьбу. Причем я налил сначала чая ему, а потом и себе, посчитав, что не зря же чашки на подносе две. Мураками удивленно посмотрел на меня и жестом указал настоящий в отдалении пустой стул. Я принес и поставил его к столу, сев прямо напротив мафиоза. «Вижу по твоему поведению, что ты и правда мало что помнишь», — неспешно проговорил мой собеседник. «Видимо, твои травмы оказались действительно настолько серьезными. Что ж, я поведаю тебе эту историю. Месяц назад ты обратился к одному моему человеку, который сужает деньги за небольшое вознаграждение». Видимо, старик решил, что я совсем больной на голову, раз начал разжевывать такие элементарные вещи, подумал я, и решил подыграть ему в этом. Возможно, я смогу амнезию использовать в своих целях. Уговор был, что через месяц ты отдашь ему занятые тобой 5 миллионов плюс его процент. Местный Дон говорил крайне медленно, но все это время пристально смотрел на меня. Мониторит, чтобы понять, действительно ли я не помню или притворяюсь. Главное, чтобы он мне под такое дело еще несколько мультов не добавил, пока актуален вопрос, как проверить его слова. С этого барыги в костюме станется. Но своих денег человек не дождался. Попытки связаться с тобой ни к чему не привели. Вот ребятки и пришли потолковать с тобой по этому поводу. Улыбка озарила лицо якудза. Любопытно, а если бы мне так не повезло и меня не откачали бы, кто бы расплачивался с вами? Решил дерзнуть я. Я помню удивление врачей, когда меня откачали. Мне кажется, с трупа мало ли что можно взять. Больше тебе скажу. — С самого трупа нельзя взять ничего. Он покачал головой и с довольной улыбкой продолжил. — Но у трупа есть родные и близкие. Они вряд ли согласятся, чтобы покойный потянул свои долги туда. И пальцем показал вверх. — Равно как и сами оказаться там раньше, чем это предначертано тоже. Мураками сама, извините, что вклиниваюсь в ваш рассказ. Я подумал, что будет не лишним тоже по-своему пощупать его. Раз меня привели разговоры разговаривать, значит, нить моей судьбы оборвать точно не планируют. Во всяком случае, пока. А там главное самому не перегнуть. Я бы хотел сразу извиниться, что мог не отдать долг чести по независящим от меня обстоятельствам. Есть еще один момент, за который мне стоит, пожалуй, тоже попросить заранее прощения. Я сирота, и моих родителей уже больше года нет с нами. Мне уже порядком надоела эта дуэль взглядов. Возникало ощущение, что мы играем с ним в покер невидимыми картами, и каждый пытается просчитать оппонента. Старик, ну двинь хоть мускулом, дай намек. Но лицо старика было словно вытесано из камня. Живыми на его лице оставались только глаза. Но то были глаза опытного матерого хищника. Этот не покажет слабину. Хотя теперь в его взгляде чувствовалась некоторая задумчивость. «Я знаю, Джун. Теперь я уже знаю. А потому те парни, что разговаривали с тобой, тоже понесли некоторые потери. Но не думай, что меня волновала твоя жизнь». Лишь те вложения, которые повысили ценность твоей головы на целых 6 миллионов йен. Кажется, в первый раз была озвучена цифра 5. Я старался держать себя в руках, но это становилось сложнее с каждой минутой. Кажется, этот гражданин пенсионного возраста решил меня нагрузить, как плохой хозяин осла. «Ты не теряешь нити разговора. И это похвально», — как ни в чем не бывало, — продолжал мафиозо. «Именно такую сумму тебе судил мой человек. Как видишь, довольно опрометчиво. Но ведь ты сам понимаешь, за свои услуги он должен иметь свой интерес. А 20% — это небольшая комиссия за выдачу денежного займа. Возможно, банк взял бы меньше. Но тут не требовалось ни поручителей, ни документов, подтверждающих твою состоятельность. И где бы ты еще так быстро получил столько наличными в такой короткий период времени? Видишь, мы цивилизованные люди. Ну, что только не занимаемся бумагоморательством, оно нам ни к чему. 5 мультов налом на руки. Очешуеть. Джун, ты живешь в капсуле, питаешься не поймешь чем. У тебя из действительно дорогого только собака. Но не мог же ты за маму отдать такую сумму. Я понимаю, как это сейчас прозвучит, начал, обдумывая каждое свое слово, говорить я. Проблема в том, что я хоть убей, не помню не только факт займа. Я безоговорочно верю вашим словам, Муракама-сама, но вот куда могли деться эти 5 миллионов, я абсолютно не понимаю. Сказал я, надеясь, что старый Дон не сделает мне харакири за неуважение к нему. Ну, по поводу большей части этой суммы, я могу тебя просветить. Якудза просто лучился от удовольствия. Вся эта история его порядком забавляла. 4,5 миллиона ты оставил как раз в этом заведении. Да на такую сумму мне здесь можно купить жетонов на всю свою жизнь до самой старости, не удержался я. Это же просто невозможно. Ну, невозможно в прочих залах, но вполне можно тут, усмехнулся Дон. Тотализатор позволяет сделать такую ставку, тем более мы не могли отказать в этом нашему платиновому клиенту. Якудза расхохотался, довольный моей реакцией на его вопрос. «Ты поставил на себя почти всю сумму, но, увы, удача была в тот день не на твоей стороне. Наш местный игрок, Тахакаси Хироси, выиграл этот бой». «То есть я фактически отдал вам деньги, которые у вас и одолжил?» — решил уточнить я, но Якудзе этим не понравилось. — Джун, казино всегда остается в плюсе. Это прописная истина. И никто не заставлял тебя спорить, ставить и играть. Но раз уж ты на это решился, будь добр рассчитаться со своими долгами. Ты сегодня меня изрядно потешил. Я давно так не смеялся. Ну и парни немного перестарались, чем, возможно, усложнили твои поползновения для выплаты долга. Поэтому я дарю тебе...» Он выдержал паузу, наслаждаясь моим ожиданием своего вердикта. «Целую неделю. Долг не будет дополнительно увеличен. Я жду свои 6 миллионов». Он неспешно откинул руку и взглянул на часы. «Уже ночь, а вечером деньги не берут. Тогда до 10 часов утра в следующую субботу. и я очень тебя прошу не делать безрассудных поступков. Убежать от нас еще ни у кого не получалось. — Я вас услышал, — твердо сказал я, пока еще смутно предполагая, что мне делать с обрушившимся на меня счастьем. — До встречи через неделю. Я уже хотел развернуться и пойти прочь, но Мураками остановил меня вопросом. — Подскажи, а зачем ты оставил себе 500 000? Ставил бы уже всю сумму, по сравнению с твоим долгом это ничего уже не решало. Но и в случае выигрыша был бы в большем плюсе. Я рад бы вам сказать, но это покрыто тайной в моем сознании, задумчиво произнес я и двинулся в сторону выхода. Ну, зато я теперь понимаю, откуда у меня собак. Что ж, хотя бы эти деньги он, вернее, уже я, потратил с умом. Как говорится, собака — это единственная любовь, которую можно купить за деньги. Но в голове всплыл еще один вопрос, и я, резко развернувшись, опять направился к столику якудзы. «Мураками-сами, разрешите еще один вопрос», — сказал я, останавливаясь в метре от его столика. Местные секьюрити ощутимо напряглись и уставились на меня. «А как я боролся с чемпионом? Вы сказали, что я проиграл бой, но я думаю, и так заметно, что боец из меня аховый». «Конечно, могу рассказать, Джун». Мураками снова широко улыбался. «Даже могу добавить, что если бы ты выиграл, это были бы очень легкие деньги». «Борьба с чемпионом и легкие деньги», — я наморщил лоб. «Как-то эти два понятия плохо уживаются вместе». «Ну почему же? Могу добавить, что борьба была до двух побед, и как раз третий раунд все решил». Он снова сидел и улыбался. «Фортуна — ветреная девушка, но, сказать по правде, это была самая большая ставка в моей памяти на эту игру». «Игру?» — я вконец запутался. «Конечно. Ты поставил 4,5 миллиона на себя, поспорив, что победишь нашего чемпиона в игре «Street Fighter 3», — спокойно произнес Мураками. «Ясно. Это было единственное, что я смог выдавить из себя в тот момент. Джун, ты мало того, что бестолковый, так еще и лудоман. Был. И это, с одной стороны, списывает с тебя все долги. Вот только на мою беду я оказался в теле человека, который задолжал очень крупную сумму таким людям, с которыми лучше вообще никаких дел не иметь. Спасибо дорогому дяде Якудзе, что позволил еще целую неделю пожить. Какой великодушный дон! Поклон до земли тебе! Однако, сколько ни состязайся в остроумии и саркастических шутках, это не стендап, денег не принесет. У меня есть целая неделя плюс по-царски подаренная ночь. Вечер перестал быть томным, причем даже проблемы, связанные с моей семьей, плавно отошли на второй план. Пойду-ка я развеюсь, подышу свежим ночным воздухом. Дальше, как говорится, утро вечера мудренее. Я шел, погруженный в размышления, и не заметил, как ко мне подбежал взволнованный Сато. «С тобой все в порядке?» — затрахтел он. «Я так перепугался, когда тебя поволок тот мордоворот. Одним пальцем меня чуть не убил. Я еле-еле смог вздохнуть после его удара». «Все просто отлично, Сато-кун», — ответил я. «Там оказался один мой почти родственник». «У тебя такая родня?» Испуганно, но с неким уважением проговорил он, но сразу переспросил. «Или это твоя очередная ироническая шутка?» «Ближе, пожалуй, все-таки второе», — осознался я. «Возникли некоторые сложности, о которых я немного позабыл». «Давай я тебе помогу», — предложил Сато. «Я же видел, с каким выражением лица ты оттуда вышел». «Не переживай», — отмахнулся я. «Нет нерешаемых проблем. Это я точно знаю. Нет, конечно. Правда, раньше я бы сказал, что главное успеть до стука забиваемой крышки. Но мое возрождение в этом юнце рушило даже мою отточенную теорию. Выходит, даже последний вздох не гарантирует, что он действительно последний. Пору написать книгу. Помнится, такой жанр нынешние писатели называют «попаданцы». Идеально про меня. Так попасть надо бы постараться. К черту. Сегодня хватит о делах, нужно освободить голову, иначе не решу возникшую головоломку. А ничего так не заставляет работать мой мозг, как вкусная вредная еда. Сата-кун повернулся к своему спутнику. А в твоем маршруте не было случайно места, в котором можно с удовольствием поесть максимально вредной пищи? «Ты говоришь о фастфуде?» — постарался перевести мой запрос Каору. «Да, и в идеале в самом его вредном состоянии. Чем не полезнее, тем лучше. Когда я это говорил, у меня уже потекли слюнки. Для работы мозга нужно много калорий». «Пожалуй, я знаю, куда мы сможем пойти», — уверенно сказал Сата, и мы молча направились в кафе. Изрядно наевшись, мы разошлись по домам. Сата еще раз пытался предложить мне свою помощь, но я, естественно, отказался. Не сказать, что я ему не доверял, в чем, а в людях-то я разбирался, но озадачивать этого неплохого и достаточно наивного паренька взрослыми проблемами мне показалось неправильно. Да и плана никакого еще не было. Завтра, а вернее уже сегодня, утром буду ломать голову. Для этих целей в бумажном пакете я нес домой еще десяток-другой тысяч калорий. Момо не стала меня дожидаться и вовсю храпела ровно посередине нашего дивана. От шуршания пакета и исходящих из него запахов она поводила своим шершавым носом и только после этого соизволила открыть глаза. Уже через мгновение она одним прыжком оказалась рядом с моим завтраком и ушла в пакет с головой. Пришлось прятать его на верхнюю полку и наградить персика лакомством, иначе она бы от меня не отстала. Только присев на свое спальное ложе, я почувствовал, насколько я вымотался за этот день. Он у меня был крайне напряженным, причем с утра и до самого вечера. Но самое обидное, что по сути своей он не принес мне ничего, кроме новых проблем. Поняв, что я начинаю еще больше загонять себя такими мыслями, подвинул собаку и упал рядом. Последнее, что я слышал перед погружением в сон, было мерное сопение Момо, точно мне над духом. Утро наступило крайне неожиданно. Показалось, что я только закрыл глаза. Но солнце стояло уже довольно высоко, и я полез посмотреть, который час. Часы с телефоном остались на кухонном столе, и я вспомнил про свой хронограф, который также показывал точное время. Протянув руку, я поднял куртку с пола и нырнул рукой в нагрудный карман, где их обычно и носил. Но в кармане было пусто. «Что?» Я подскочил на кровати и резко встал. Момо не поняла, спросонья, что случилось, но, проецируя мое настроение на себя, не нашла ничего лучше, чем начать гавкать. Я же был настолько ошеломлен, что не сразу заставил ее прекратить. Не хватало мне еще с утра пораньше в гости одного из моих милых соседей. «Что же за напасть? Почему никогда не бывает легко, всегда какие-то сложности?» Но, обойдя диван, я смог выдохнуть и взять себя в руки. Хронограф валялся на полу, видимо, вылетев вчера ночью у меня из кармана. Блин, так же можно и инвалидом стать после таких-то переживаний. Когда я его поднял, он был как раз в режиме хрона, как я его обозвал. Одно нажатие, и начнется мое маленькое путешествие по реке времени. Этакий назад в будущее на минималках. На дисплее часов было активное меню, и я вспомнил, что так и не ознакомился с ним подробнее. После вчерашней вылазки со случайным обновлением этого устройства, из-за которого я чуть не попал в руки охраны, я так и не разобрался с новыми возможностями. Да и когда? Секретный склад, долги перед Якудзой, и все это за неполный день. Нет. Без кружки горячего кофе я тут не разберусь. Стоило мне пойти на кухню, как моя соседка последовала за мной с целью завтрака. Увы, милая, сегодня тебе достается только все тот же премиальный корм из тумбочки. Готовить я пока не планирую, а фастфуд для твоего животика будет крайне губителен. «Это только для людей», — ткнул я пальцем на первый попавшийся иероглиф на пакете. «Видишь, Момо, тут написано «таким, как ты, нельзя». Вряд ли она меня поняла, но попрошайничать перестала. От звуков разгрызаемого корма я понял, что я тоже чертовски проголодался. Видимо, вечерние приключения лихо нагрузили мою нервную систему. Пора приступить к разгрузке. И, кстати, надо себе хоть стикеры домой купить. С моей активной жизнью я скоро буду забывать, когда и где я должен оказаться. А тут еще и абсолютно новое направление работы. Стыдно будет не справиться. Синдром отличника за свою долгую жизнь я так и не смог себе истребить окончательно. Я расположился на кухне. Мама улеглась рядом, не желая меня оставлять одного. Видимо, заскучала вчера. Как-никак, до ночи я никогда не задерживался. Прихлебывая горячий кофе, я чувствовал, как начинаю просыпаться. Жизненные силы снова заструились в моем теле. Вот так-то лучше. Надо еще и утреннюю пробежку устраивать, чтобы себя в тонусе держать. «Скоро придется, если денег за неделю не соберешь», — проснулся мой внутренний голос. «Ладно, не нагоняй тоску, выберемся». И не из таких передряг, помнится, выкручивался. Для начала надо подумать, какие есть способы быстрого подъема денежных знаков. Здесь, увы, тоже ничего нового. Либо лотерея, где, купив билетов пачку, получу я водокачку, что крайне долго и ненадежно, либо откровенно противозаконные методы, после которых меня спрячут далеко и надолго. Из огня да в полымя точно не вариант. Значит, нужно найти нечто среднее. А в этом вопросе мне может помочь мой хронограф. С таким козырем есть некоторые шансы. Лучше быть с больной головой от использования, чем с проломленной. Второй раз мне может и не повезти. Ну-ка, где мой джокер из рукава? Открыв крышку, я вывел дисплей управления и щелкнул по меню. Поверх него выскочила надпись «Установить обновление». Щелкаю «Да» и смотрю на бегущие проценты. Прямо по аналогии со смартами. После 100% устройство решило перезагрузиться. Итак, чем ты меня решила порадовать?